Обезумевший корабль. Нельзя допустить, чтобы гангстеры и на этот раз сумели уйти. Мы с Шарри и Джонни тут же вынырнули посмотреть, что происходит. Над нами нависал корпус корабля со стеклянным дном. Рядом мы увидели темные очертания других яхт и моторных лодок. Некоторые из них тоже готовились к отплытию. Мощные навесные моторы вспенивали воду. Рев двигателей разнесся над морем. «Не волнуйтесь, полицейская лодка двинется им на перерез», — успокоил нас Джонни. Но вынырнув на поверхность, полицейской лодки мы не увидели. Только две патрульные машины на берегу. Из них высадились несколько полицейских и уставились на лодке. «Как это понимать? У них же нет ни малейшего шанса кого-нибудь здесь задержать», — возмущался Джонни. «В полном обмундировании они точно никуда не поплывут». Шарри сердито ударила хвостом по воде, а меня захлестнула ярость. «Они что, все с ума посходили? Нельзя дать Леннокс уйти!» Будто объевшись перца, я наблюдал, как на корме корабля со стеклянным дном завращались два больших пропеллера. Но корабль не ушел в открытое море. С ним творилось что-то странное. Корабль двинулся к берегу, затормозил, пытаясь повернуть, но вместо этого врезался в заросший мангровыми островок. Поломав кучу веток, он взял курс влево и столкнулся с шикарной голубой гоночной лодкой, которая как раз набирала скорость. Теперь с громадной пробоиной в корпусе особо не разгонишься. Корабль со стеклянным дном снова повернулся, задев одно из суденушек поменьше. Оно накренилось, словно напившись не того топлива, и нарядные пассажиры попадали друг на друга. Хаос! Люди ругались, бешено жестикулировали, выкрикивали указания или плюхались за борт. Полицейские с недоумением наблюдали за безумными маневрами корабля, мигающего опознавательными огнями, словно на дискотеке. «Что во имя семи океанов?» — начал было Джонни, но мысленный голос Рокета его перебил. «Красота, правда? Я поменял местами несколько проводков в системе управления. Право-лево, вперед-назад и так далее». «Отличная идея!» — мы с Шарри любовались зрелищем. Но вдруг капитан сообразит, что произошло, и сумеет как-нибудь приспособиться. Тогда ему, возможно, еще удастся уйти. Нет, не удастся. Из моря по ту сторону от нас вдруг вынырнуло большое-пребольшое препятствие, отрезавшее путь лодкам и преградившее большому кораблю дорогу в открытое море. Я увидел темно-серую спину и облако водяного пара, когда существо выдохнуло. Горбатый кит в мелких прибрежных водах возле острова Кис. И, как выяснилось, не просто кит. «Привет, ребята! Все океанисто?» поздоровался с нами Вейв. «Еще как!» — ответил я. Капитан, снова попытавшись уйти, резко сдал назад и в 10 метрах от пляжа посадил корабль на мель. Он тщетно пытался сняться с мели, взмутив придонный слой воды. Полицейские, ухмыляясь, вошли в воду, чтобы подняться на борт судна и проверить документы. Потом они наверняка конфискуют у водолазов подводные ружья и запишут имена гостей. Надеюсь, тем будет очень стыдно. Маленькая серо-бурая крыса спрыгнула за борт и поплыла к берегу. Никто, кроме меня, этого не заметил. «Марис, все заснял!» — крикнул я в небо. «Ага!» — подтвердил альбатрос. «Хоть сейчас на YouTube выкладывай!» Если бы все было так просто. Нам нужны доказательства. Хватит ли их на этот раз? Надеюсь. Джонни частично превратился, чтобы открыть клетки, и три пойманные акулы, быстро сообразив, что они на воле, удрали без оглядки. Хотя вода все еще аппетитно пахла кровью. Шарри отправилась проверить, все ли в порядке с Рокетом, а я подплыл к Вейву, которому стало любопытно, что будет, если ткнуть мордой маленькую моторку, где сидели зрители акульих боев. Произошло следующее. А. Пассажиры зашумели. Б. Внутрь залилась вода. «Ну как, пришел в себя?» — спросил я его. «Да, я вернулся вам кое-что рассказать», — сказал он. «В тюрьме я иногда обедал вместе с другими заключенными и слушал их разговоры». «И что?» «Пока еще я пребывал в хорошем настроении». «Двое были оборотнями, не знаю какими. Один из них хвастался, что лесные и морские оборотни совершают лучшие преступления, потому что могут больше, чем люди». «Ничего себе!» — расстроился я. «Ты уверен?» — спросил Джонни. «Да, а другой сказал, что лучше всего получается у ребят из этой странной школы в Ки-Ларго». Джонни не нашелся, что на это ответить. «Чего?» — опешил я. «Во Флориде всего одна школа для оборотней. Наша. И она находится в Ки-Ларго. Ошибка исключена». «Ума не приложу, что это значит», — сказал Вейв, утративший интерес к лодкам. «Решил вам рассказать. Так, на всякий случай. Доброго плавания!» И, махнув на прощание грудным плавником, он уплыл. «Надо проверить», — сказал Джонни. «И рассказать учителям?» — растерянно добавил я. «Наверное, лучше сначала разузнать побольше», — ответил опекун. Потом мы в укромном местечке превратились обратно. Было не так просто пробраться к одежде и залезть в машину, избежав расспросов полиции, но каким-то образом нам это удалось. Усталые, но довольные, мы вернулись в Голубой риф, где мисс Уайт, Джек Кристал и его мать, перед самым аэропортом, повернувшие обратно, обработали наши раны. Ной и Блю обняли нас с Шари так крепко, что едва не задушили, и коснулись наших носов в приветствии Хонги. Блю чуть не плакала. «Мы искали тебя не в том месте. Как хорошо, что вы более или менее целы!» Услышав рев лодочного мотора, мы похромали к причалу. Миссис Мисаки сидела в зодиаке одна. В своем желтом платье она выглядела почти как прежде, только в высокой прическе застряли кристаллики соли. Как ни в чем не бывало, она забралась на мостки, а мы помогли ей привязать надувную лодку. «Миссис Мисаки, вы просто океанистая!» — восхищалась Шари. «Без вас мы бы этих барракуд не одолели!» — поддержал ее я. «Вы действительно лучшая школьная секретарша в Южной Флориде!» «Мило с вашей стороны!» Улыбка миссис Мисаки немного напоминала оскал. Возможно, Мурена в ней еще сильна, как сказали бы герои «Звездных войн». «Кто только наложил вам эти безобразные повязки? Никуда не годится!» «Я», — призналась Лиса Кристал. «У нас в школе есть медсестра, поэтому я подрастеряла навыки». «Они недостаточно тугие. Марш в медицинский кабинет. Я вас заново перевяжу». «Удачи!» — с усмешкой пожелал нам Рокет. Немного погодя, на нас красовались белоснежные повязки, которые выглядели точно как прежние. Дожидаясь возвращения Эллы, мы просматривали в кабинете мистера Кристалла видеозаписи, которые сделал Марис. Дрожащими от волнения руками в бинтах я помогал сбросить файлы на школьный ноутбук. Я дважды промахнулся, набирая текст негнущимися пальцами, и в конце концов Рокет, не выдержав, отпихнул меня в сторону и взялся за дело сам. Мы с любопытством сгрудились у экрана.